Глава 1082. Видение далекой древности. Тем временем на фоне бесконечного звездного пространства один за другим начали появляться потоки радужного света. Они стремительно приближались и, не останавливаясь, прошили насквозь разорванное небесное полотно, войдя в земли демонического духа. Впереди был человек, плотно окутанный потоками ци бессмертных, за его спиной следовало множество других бессмертных, а еще позади большое количество культиваторов Альянса. Для новоприбывших, что люди из секты Четырех Святых, что Тянь Юнзы или древний дьявол Тадзя, все они были врагами. Даже прибывшие бессмертные совсем не желали пробуждения Цинлиня и больше надеялись на то, что его тело было захвачено древним дьяволом. Однако и самого дьявола необходимо стереть в порошок. Громкая слава Цинлиня заставляла трепетать этих уцелевших с древнейших времен бессмертных. Даже тот, кто был впереди, монарх бессмертных, в былые времена был преисполнен невероятного почтения к Цинлиню и ни за что не решился бы пойти против него. И вот теперь эти бессмертные прибыли сюда в сопровождении культиваторов Альянса. Минуло бесчисленное множество лет, и никто из них не хотел возвращаться к старому состоянию. Ни в коем случае нельзя допустить пробуждения Цинлиня, а древний дьявол должен умереть. «Построиться в боевой порядок!» — отдал приказ монарх бессмертных. Едва отряд вошел в земли демонического духа, в следующий миг бессмертные, сопровождающие их культиваторы Альянса, замахали руками в магических пастцах. Неистощимые потоки изначальной силы заполнили пространство и превратились в 9 колоссальных размеров мечей, сотканных из чистого света. Каждый из них в длину достигал 10 тысяч джанов. Появившись, мечи тут же заняли огромную площадь в сотни квадратных ли. «Путь очищения!» — одновременно закричали культиваторы Альянса, и их крик, словно раскаты грома, разнесся эхом по округе. Созданная ими формация мечи начала свою работу. Тем временем бессмертные стремительно бросились вниз к людям на земле. Большая часть бессмертных отправилась в сторону Черного облака, где сейчас сражались древний дьявол и старик из области Куньсюй. Некоторые же бессмертные ринулись в сторону Тянь Юньзы. За короткое время все вокруг погрузилось в хаос и неразбериху. Тем временем зеленый свет в глазу Ван Ри не разгорался все ярче, земля вокруг с треском начала раскалываться, и лучи зеленого света взмывали вверх, пронзая пространство. Облака пыли и песка закрутились вокруг, заставляя окружающих людей отлететь подальше от этого места. Стремительно взмыв воздух, Ван Ри бросился к Тянь Юньзы. Внезапное появление культиватора Альянса и использование Ван Линем его способности привлекло внимание Тянь Юньзы. Его лицо помрачнело еще сильней. Он взмахнул трезубцем, отгоняя Му Бин Мэй. «Если ты хочешь сдохнуть, то я исполню твое желание!» Поколебавшись немного, Му Бин Мэй вновь бросилась вперед. Однако в следующую секунду прозвучал холодный голос Ван Линя. «Мне не нужна твоя помощь! Я запомнил то, что ты сделала, и этот целебный эликсир. Я найду способ отплатить тебе за твое добро старицей, за то, что ты спасла мою жизнь, и я отплачу тебе сполна!» Лицо Му Бин Мэй побледнело, она отступила назад и силой прикусила нижнюю губу так, что брызнула кровь. В оцепенении, глядя на Ван Линя, она крикнула: «Я хочу увидеться с ним!» Ее голос был полон печали и отчаянного желания, в котором отразились все ее душевные переживания за прошедшие множество лет. Из посторонних никто не понял, что она имела в виду, говоря «с ним». Ван Линь, торопев, замер на месте. Он тоже сначала не понял, что Му Бин Мэй говорила о Ван Пине. Острая боль, словно лезвие ножа, полоснула по сердцу Ван Линя. Если бы он сам не пережил ту печальную историю, то не смог бы понять и тысячную долю этой боли. «Ты не можешь!» — воскликнул Ван Линь, морщась от боли, а затем снова бросился на Тянь Юньзы. Му Бин Мэй печально рассмеялась и хотела что-то сказать, но передумала. Сейчас люди из Альянса культивации подошли достаточно близко. Подняв голову, женщина холодно взглянула на прибывших бессмертных. Ярость, которую Му Бин Мэй копила в себе, наконец вышла наружу, и направлена она оказалась на этих бессмертных. Она взмахнула коротким мечом, и с его лезвия сорвалась ослепительная молния и полетела в сторону противников. Произошло это невероятно быстро. Но за это время Ван Линь уже успел приблизиться к Тянь Юньзы. Его правый глаз сейчас горел ярчайшим светом, отчего весь окружающий мир оказался подкрашен зеленым цветом, и весь Ван Линь от этого был наполнен величественной силой. Сжимающий трезубец Тянь Юньзы ощутил легкую тревогу. Зеленый свет содержал в себе способность, природу которой он никак не мог разглядеть. «Что это?» — начал он. «Тянь Юнзы, мы с тобой еще не закончили!» — прорычал Ван Лень, и его правый глаз сверкнул. Оттуда вылетел световой экран. Этот экран был до этого расколот, но сейчас вновь слился воедино. С оглушительным грохотом он превратился во множество сияющих точек, которые брызнули во все стороны. В это мгновение сердце Тянь Юнзы ёкнуло, охваченное ощущением непонятной опасности. Подобное чувство посещало его чрезвычайно редко, однако в эту минуту оно было невероятно сильным. Резко выдохнув, Тянь Юнзы силой надавил своей правой рукой себе на лоб, и в следующий миг вторая печать на его лбу была разорвана на две половины. Не успел он это проделать, как в небесах тут же возникла колоссальных размеров рука. С немыслимой скоростью и грохотом она устремилась на Тянь Юнзы. Земля внизу зашлась в сильнейшем землетрясении. Рука исчезла, но вместо нее появилась пара огромных ног. С грохотом ноги начали опускаться вниз. Тем временем с землями демонического духа происходили колоссальные перемены. Из далекого звездного пространства сюда долетели оглушительные раскаты грома, и звуковые волны закрутились под небесье, словно огромная воронка. Гигантская воронка закрутилась с немыслимой скоростью, искажая пространство. И вот на ее поверхности начали проявляться картины, очень похожие на настоящие. Вот в воронке можно разглядеть величественные здания и башни. В архитектурном плане они были весьма просты, однако наполнялись отголосками древней ауры. Они высились над ярко-красной землей до самого горизонта, подпирая собой небосвод. Тем временем одна из огромных ног опустилась на поверхность земли, заставив ее покрыться множеством трещин. От этого здания, видневшиеся в воронке, зашатались и начали рушиться. Через мгновение показался и сам хозяин этих ног, огромный великан, ростом достигавший не меньше 10 000 джанов. Древний бог восьмого уровня. Однако на этом дело не закончилось. Рядом с древним богом появилась сотня точно таких же великанов. И каждый из них был преисполнен невероятной силы. Все они были древними богами восьмого уровня. А вдалеке высился другой силуэт, гораздо более высокий. Древние боги восьмого уровня не шли с ним ни в какое сравнение. На его фоне они казались не более чем тараканами. Постороннему зрителю было очень трудно понять, насколько велик был этот силуэт. Вдалеке потоки демонической ци застилали небо. Там собралось множество древних демонов. Яростно рыча, они заполняли все вокруг своей ци. В другой стороне разыгрывалась похожая сцена, но только там были потоки дьявольской ци. Кровожадно сверкая глазами, там спешили на битву древние дьяволы. И эта величественная сцена была великой битвой между тремя родами древних. На земле же было великое множество людей, похожих на очистителей ци. Однако по своей силе они превосходили очистителей на несколько порядков. Это были люди, сильнейшие представители своих племен. Их лбы покрывали всевозможные печати и рисунки. И вот началось великое побоище. Битва была воистину грандиозна, но в воронке можно было разглядеть лишь небольшой кусочек. С удивлением, люди внизу начали понимать, что земли демонического духа постепенно исчезают. Все вещи медленно исчезали прямо у них на глазах, и вместо них теперь появились сцены этой великой битвы, и это было воистину страшно. Но среди культиваторов были и те, кто решил, что все это лишь иллюзии и не по-настоящему, хотя они и были потрясены, но их лица выражали пренебрежение. Призрачная нога, принадлежащая древнему богу, предстала их взору, а затем древний бог пошел вперед тяжелой походкой. Один из стоящих на земле бессмертных не успел убраться с дороги этого древнего бога, и в следующий миг правая ступня великана с грохотом опустилась на него, впечатав в землю. Бессмертный просто перестал существовать, его физическое тело превратилось в кровавое месиво, а изначальный дух был уничтожен. Эта сцена произвела сильнейшее впечатление на окружающих. Тем временем вдали на фоне темнеющих небес появилась колоссальных размеров птица, до культиваторов донёсся ее яростный крик. Птица хлопала крыльями, отчего все вокруг сотрясалось от невероятного грохота. Словно острейшей бритвой птица полоснула крылом группу культиваторов Альянса, находившихся возле созданной ими формации. Через секунду больше сотни людей были разрезаны на две аккуратные половинки, и их останки полетели вниз. Птица же закричала еще яростней. «Это видение! Видение далекой древности!» Воскликнул кто-то из бессмертных. Битва между Тадзя, стариком из области Куньсюй, а также монархом бессмертных и другими тут же была остановлена. Все в оцепенении уставились на разворачивающуюся сцену. Наибольшее впечатление она произвела на Тадзе. В глазах древнего дьявола вдруг заплескался ужас. «Древность! Неужели это то древнее сражение?» Выдохнул старик из Кунсюй, и все это происходящее было способностью древнего бога восьмого уровня, которую он оставил в защитном экране Ван Линя. Воистину, эта способность была невероятной. «Видение древнего бога! Видение далекой древности!» Земля затряслась еще сильней, и вот уже около сотни древних богов опустилась на ее поверхность. Опустившись, древние боги тут же с грохотом зашагали в разные стороны к собравшимся здесь культиваторам. Точно так же поступили древние демоны и древние дьяволы. Все это место словно превратилось в центр битвы древних созданий. Позади древних богов находился все тот же невыразимо высокий силуэт, и вот он тоже пришел в движение.